Еще через несколько минут я вышел в зал общей работы и весело подмигнул Нуминориху. «Ты ведь, кажется, любил путешествовать, я ничего не перепутал?» «Не перепутал», — с готовностью согласился Нуминорих. «А почему ты...» — я не дал ему договорить. Торжественно вытащил из-за пазухи карту Соединенного Королевства и эффектно развернул перед ним. «Скоро эта прекрасная земля будет комьями лететь из-под колес нашего амобилера. Дуй домой, парень, собирай вещи, скажи своим домашним, что ужасный сэр Макс решил увезти тебя в Нунду». «Мы едем в Нунду?» У Нуминориха было такое счастливое лицо, словно я приглашал его не в каторжную тюрьму, а на прижизненную экскурсию в райские кущи. «Еще как едем», — подтвердил я. «Подробности расскажу по дороге. Передай леди Хенни, что я постараюсь вернуть тебя на место через дюжину дней. Впрочем, это всего лишь предположение, основанное исключительно на моих смутных представлениях о жизни вообще и о нашей с тобой жизни в частности». «Когда я должен быть готов?» — деловито осведомился Нуминорих. «Если в полночь ты появишься на пороге мохнатого дома, я вполне буду доволен жизнью. Раньше не обязательно, даже нежелательно. Если честно, я планирую немного поспать. Когда еще доведется?» «Ладно, я буду у тебя в полночь», — согласился Нуминорих. «Честно говоря, я был совершенно уверен, скажи я ему, что у нас нет ни минуты на сборы и прощание с домашними, этот изумительный тип и бровью не повел бы. Я и сам легок на подъем, но рядом с ним кажусь себе настоящим тяжеловесом». Мы вместе вышли на улицу. Нуминорих сел в свой новенький амобилер, я занял место за рычагом своего, и мы разъехались по домам собираться. В моей гостиной сегодня оказалось на удивление пусто. Только леди Хейлах сидела, склонившись над какой-то книжкой. Я тут же сунул туда свой любопытный нос и ошеломленно покачал головой. Эта потрясающая барышня читала «Маятник Вечности», зануднейшую из книг Соединенного Королевства, которую на моей памяти смог одолеть только всемогущий сэр Шурф Лонли Локли. И даже он отважился добить сей грешный маятник только тогда, когда ему пришлось больше суток просидеть взаперти в совершенно пустой комнате. — Ты уезжаешь, да? — спросила Хейлах, отрываясь от книги. — Самое настоящее ясновидящее, — устало улыбнулся я. — Я еще не совсем ясновидящее, — смущенно сказала она. — Просто я успела поболтать с Кенлих. — Ну да, она-то в курсе всех новостей. Сэр Мелифару не самый молчаливый парень во вселенной, — согласился я и смущенно добавил. — Знаешь, я хотел попросить тебя об услуге. Я уезжаю в полночь, и мне позарез требуется немного поспать. Ты можешь запихать в мою дорожную сумку какую-нибудь теплую одежду? Если тебе удастся найти хоть одно из моих туланских лохи, это будет настоящее чудо. И бросить на заднее сиденье моего амобилера несколько одеял. Там же, наверное, холодно и сыро в этом грешном Гугленде. И самое главное, положи туда вот это. Я протянул ей сверток с суккумбийским плащом. К счастью, я каким-то образом ухитрился не забыть взять его с собой, когда покидал дом у моста. «Конечно, я соберу твои вещи». Хейлах так обрадовалась, словно я предложил ей бросить все дела и хорошо повеселиться этим вечером. «Спасибо», — улыбнулся я. «Хорошо, что ты меня об этом попросил. Если бы ты стал собираться сам, то непременно что-нибудь забыл». Хейлах отчаянно покраснела. До сих пор ей не очень-то удавались критические высказывания в мой адрес, так что я мысленно поздравил себя с ее первой настоящей победой над собственной стеснительностью. А потом решил, что такое мужество заслуживает моего официального одобрения. «Так мне и надо. Наконец-то ты начинаешь понимать, что я не грозный владыка Фангахра, а обыкновенный великовозрастный оболтус. Разбудишь меня за полчаса до полуночи, ладно? Хотелось бы успеть выпить кружку камры в хорошей компании перед тем, как куда-то ехать». «Разбужу», — кивнула Хейлах. «А хорошая компания — это кто? Ты хочешь, чтобы я кого-то пригласила?» «Хорошая компания — это ты, леди», — весело сообщил я. «И Хелви, если она вдруг здесь объявится. А приглашать никого не надо. Разве что кто-то забредет сюда по собственной воле, тогда пусть остается». «Ясно», — робко улыбнулась Хейлах. Она немного замялась и решительно добавила. «В этом доме стало так хорошо с тех пор, как ты здесь поселился?» «Надеюсь», — зевнул я, — «хоть какая-то польза от моего утомительного присутствия».